Глава 25. Илика. Все самое интересное она пропустила. Говорят, это ей рассказывал уже Константин, которому, видимо, рассказал Акар. Все пятеро явились и вместе наводили порядок. Не могли сделать этого раньше, так как место просто ускользало от них, даже от Безымянной. Хотя, казалось бы, ей подчиняются все дороги. Она, Илька, как говорят, совершила невозможное. Но ей так и непонятно, на это ли рассчитывал Темный. Или по его плану надо было просто порешить по-тихому Акара. И как там оказался Акар, тоже непонятно. Говорят, боги судили сами каждого из заговорщиков. Что с Тинко, Илька не рискнула спросить. Константин сказал только, что за него заступилась дева, а Темный особенно хотел убить. Боги говорили с каждым из измененных, все вместе. Тех, кто был обращен недавно, вернули. Тех, кто давно... Говорят, что там некого было возвращать. Говорят, все разрешилось с наименьшими возможными потерями. Илькины раны залечены, и пятеро даже перенесли их с Акаром во дворец. Вот только чувствует Илька себя использованной и выброшенной. Ладно, использованной, заштопанной и потом выброшенной. Акар с ней не разговаривает. Вернее, кое-что он все-таки ей сказал, когда она открыла глаза и увидела его у своей постели. Три слова. Константин развел нас и ушел. И больше не приходит. А Илька потеряла много крови и пока не может встать и пойти к нему. Потому что до покоя Факара куда большее расстояние, чем полтора шага, на которое ее пока хватает. Да и если бы могла. Вы нас развели... Зачем-то переспрашивает она у приходящего навестить ее Константина. Этот часто ходит и подолгу сидит. Илька признательна ему. Правда. Но если бы Акар приходил хотя бы десятую часть от визитов его высочества, она была бы куда счастливее. «Развел», — вздыхает принц. Акир очень настаивал. «Он уехал?» — спрашивает Илька, рассматривая потолок. Проклятая слабость. На глаза, вот позорище-то, наворачиваются слезы. — Нет, — отвечает Константин, и Илька ненавидит его за сочувствие. Кажется, принц понимает слишком многое про них с Акаром. Больше, чем боги. Или же богам просто плевать. — А я могу уехать? «Ты встать не можешь», — беззлобно усмехается принц. «Илика!» Назло всем она делает резкую попытку встать и тут же падает обратно на кровать, почти теряя сознание. Илька то просит, то злостно богохульствует, когда Константин уходит. Но дева не откликается ни на мольбу, ни на ругательство. Следующие новости приносит смешливая девушка, вместе с ужином. Дева навестила совет, вернее, то, что от него осталось, и велела собрать народ. Она вышла к народу и объявила, что республики больше не будет. Совет себя не оправдал и заморал плохими делами. Будет королевство, и будет поставленный всеми пятью богами король. Король Акир. Ильке кажется, что она ослышалась, и ей почему-то даже смешно представлять Акара, когда Дева и Темный, ну как же без него-то, сообщили колдуну об этом. Интересно, как они вообще его на это уговорили? Он же настолько ненавидит быть на виду. И теперь к нему точно не подступишься. Илька могла бы еще набраться храбрости, сил, наглости, вина, рома, да чего угодно. Набраться и пойти к колдуну Акару, упасть на колени и поклясться, что он один в ее сердце, что Тинко веление богини, что она была и будет верна, и даже попробует быть не такой уж плохой женой, если он даст шанс. Но к королю Акиру дочка купца Бернея пойти не смеет. Да и смысл. Даже если предположить невероятное, что Акар простит, короли редко женятся по любви. Ильке вообще один такой случай известен. Вот, приходил недавно, принц Константин. А все остальные заключают браки, исходя из политических интересов. Знал ли Акар, когда требовал развести? Илька не знает. Как и не знает, какой ответ причинил бы ей меньше боли. Она пытается заставить себя поесть. Быстрее встанет на ноги. Быстрее отсюда уедет. Быстрее отвлечется от изнуряющих, выматывающих размышления несбыточным и несбывшимся. Две ложки и с большим трудом. Все те же полтора шага в героическом максимуме, держась за стену. «Завтра коронация», — говорит Константин на исходе третьего дня, присаживаясь на свое кресло возле ее постели. «Да». Это кресло и в самом деле можно считать его личным. Кроме него никто там не сидит. Кроме него никто не приходит. «Пойдешь?» «Мне кажется, ваше высочество», — ровным голосом отзывается Илика. «Его будущее величество король Акир более чем ясно дал понять, что не желает меня видеть. Так что, к моему величайшему сожалению, я буду вынуждена пропустить это в высшей степени интересное и важное событие». Принц пожимает плечами и не спорит. Илька ему признательна. Тем более, что она собирается нынче ночью покинуть этот дурацкий дворец. Во-первых, ей уже почти совсем хорошо. Но она не собирается об этом никому говорить. А во-вторых, она больше не может здесь спать. Вместо богов, которые так ни разу ее и не навестили, ей снится, что приходит Акар и сидит вот в этом самом кресле. И иногда даже берет ее за руку, добавляя сил. И она уже десятки раз просыпалась среди ночи с бешено стучащим от шальной надежды сердцем. И никого. И больше она так не может. Поздним вечером зачем-то ей приносят платье для присутствия на коронации. Видимо, спорить Константин не стал. Решил просто сделать по-своему. Считает, что она передумает. Просто прикажет завтра быть там, если найдет, кому приказать. Илька легонько гладит ладонью красивое платье. Сестры были бы в восторге. Оно и в самом деле великолепно. И надевает самые простые штаны и рубашку. Крадется темными и пустыми коридорами на конюшню. Задумчиво проходит вдоль денников, выбирая лошадку посговорчивее и пониже. У нее пока не так много сил, чтобы тратить их еще и на борьбу с каким-нибудь строптивым конем. Выбрав лошадь, идет за седлом. Из-за слабости оно непривычно тяжелое. И Илька вынуждена даже опустить его на пол дороги на пол и передохнуть. «Помочь?» Акар, как обычно, язвителен и недружелюбен. Или же сердит. Впрочем, чего это она? Какой Акар? Его величество Акир. «Благодарю, ваше величество. Не стоит беспокойства». Не глядя в его сторону, буркает Илька и упрямо тянется поднять седло. Хотелось отдохнуть побольше, конечно, но не стоять же тут на глазах у него, как идиотка. Подумает еще, что она чего-то ждет. А она уже не ждет. Ждала. Все три дня ждала. Чего уж тут. Теперь нет. Даже ей уже понятно, что нечего ждать. Акар забирает у нее из рук седло. И Ильке приходится на колдуна посмотреть. Впрочем, она быстро отводит глаза, избегая излишнего смятения. «Куда собралась?» — спрашивает он. «Домой, ваше величество», — отвечает девушка, вытирая испарину со лба и ощущая мелкую дрожь в коленях от слабости. Прислониться бы к чему-нибудь, но нечего и думать. Только не на виду у него. Надо потерпеть. Акар молчит. И Илька, не удержавшись, добавляет. К отцу, как и полагается при разводе. «Я переписал на тебя дом», — говорит колдун. Он так и держит седло. И Илька с тоской думает, что надо пойти за другим. И снова переть эту тяжесть, все огромное расстояние от амуничника до денника. «И ты можешь забрать клинки», — добавляет Акар, вероятно, не обнаружив на ее лице никакой радости насчет дома. Стоять Ильке все сложнее, и она начинает терять терпение. «Благодарю, ваше великодушное величество», — говорит девушка. «Я бы хотела забрать вот это седло и вон ту лошадь. Больше мне ничего не нужно». «Ты даже не спросила, что с твоим Тинко», — говорит будущий король Акир, и не думая отдавать седло. Жадный. «Что с ним?» — спокойно спрашивает девушка и делает пару шагов в сторону. Не то чтобы она опасается Акира. Просто выбор уже свелся к всего двум вариантам — прислониться или упасть. Прислониться предпочтительнее. «Он в тюрьме», — говорит колдун. «И если ты уедешь, я его казню». «А если не уеду?» — интересуется девушка. Стена под плечом придает немного уверенности. «Можешь попробовать за него попросить», — неприятно хмыкает колдун. «Может быть, мы договоримся на 20-30 лет на рудниках вместо казни?» «Я не буду ни за кого просить», — устало говорит Илька. «Ей стыдно перед Тинко до сих пор, но, кажется, от ее заступничества ему только будет хуже. Полагаюсь полностью на вашу мудрость и справедливость, ваше величество, а еще на вашу щедрость». «Дай же сюда уже седло!» — почти рычит она. Акар седло не дает, но молча идет с ним в стойло к лошади, которую она выбрала. Илька, несмотря на кажущуюся победу, чувствует себя проигравшей. Впрочем, она просто крупно проиграла раньше. Это лишь отголоски. От того, что она не может никак смириться. К тому моменту, когда она заходит в денник, Акар берется уже за уздечку, надевая ее на лошадь. «Спасибо», — говорит Илька. Ей хочется сказать многое другое. Но вот словно ком какой-то в горле, а в голове пустота. Зачем он пришел среди ночи на конюшню? Может, тоже хотел по-тихому смыться? Не похоже. Не из-за нее же в самом-то деле. «Как они тебя уговорили?» — спрашивает она и тут же ругает себя за лишний вопрос. «Ни к чему это все. Незачем медлить». Вот только Акар как будто бы тоже не торопится ее отпустить. «Может быть...» Хочет убедиться, что не будет скандала? Илька прислоняется к стенке денника и чувствует, что этого катастрофически не хватает. Надо бы быстрее забраться на лошадь. Но как в таком состоянии забраться? Да и не в деннике же. Колдун неопределенно пожимает плечами. Не хочет говорить. И пристально смотрит на Иллику. Ей даже начинает казаться, что он просто ждет, пока она хлопнется таки в обморок. Она на секунду прикрывает глаза, и колдун оказывается рядом, подхватывает на руки и несет прочь из конюшни. Илька мысленно вздыхает, представляя, что ей надо будет проделать весь путь еще раз. Но, по крайней мере, лошадь поседлана. Однако Акар несет ее куда-то не туда. В тюрьму? — подозрительно спрашивает девушка. — А что, с него станется? — Нет, — говорит он. — Ритуал силы, — пытается она пошутить, но выходит невесело даже самой. — Кровать, — буркает колдун, видимо, не желая поддержать беседу. — В чью? — не унимается девушка. «В мою!» — совсем нелюбезно отзывается он. «Спать?» — грустно спрашивает Илька, как будто бы она способна еще на что-то, как будто бы ему от нее нужно это что-то. А Кар не отвечает. Или же Илька успевает заснуть до того, как он ответил. Королевская кровать разительно отличается от ее предыдущей постели. В первую очередь тем, что в этой можно обнаружить, собственно, будущего короля и бывшего мужа. Что утром и произошло. «Прости», — говорит Илька, натолкнувшись на его взгляд и закрывая глаза, чтобы не передумать и сказать все. И на одном дыхании шепчет. «Я знаю, как это выглядело, но я делала лишь то, что мне велели Дева и Темный. Я не хотела на самом деле идти с Тинку, и целовать его не хотела, и самого его не хотела, и не хочу. И не было у нас ничего. Я тебя люблю, только тебя, очень люблю. Акар, разреши мне, пожалуйста, уехать». Колдун молчит несколько мучительных секунд, и Илька открывает глаза. «Он вообще еще тут?» «Тут». «Нет», — говорит он. И девушка вздыхает. Она, в общем-то, и предполагала, что не простит. Но, по крайней мере, она сказала, а он услышал. «Я крайне неудачно женился первый раз», — говорит Акар. «Да», — кивает уязвленная Илька. «Мой первый брак тоже как-то не очень сложился». И начинает сползать с кровати. Прощение она попросила, а слушать его издевательства не собирается. «Второй раз я не повторю такой ошибки». «Да, ты уже говорил», — слегка огрызается она, оглядываясь в поисках штанов. «Где-то они должны быть. И что выберешь, как надо?» «Я уже выбрал», — говорит колдун. «Как надо». «Быстро он. Хотя девушек, подходящих в жены королю, не так и много. Зачем только он ее-то мучает? Отыгрывается за Тинка? Так не за что там отыгрываться». «Тогда я, пожалуй, пойду», — говорит Илька, натягивая найденные, наконец, штаны. «Пойдешь», — кивает колдун, вставая у нее на пути. «За меня пойдешь?» «Куда?» Немного испуганно интересуется девушка. «И в огонь, и в воду». «Замуж!» — в тон ей отзывается колдун. «Второй раз?» — недоверчиво уточняет девушка. «Второй раз!» — колдун невозмутим. А Илька начинает смеяться.